И в самом деле шабаш молодых ведьм прибыл в 1:20. Диаманда и ее сторонницы расположились на ступенях рыночной пентаграммы на другой стороне площади. «Ты только полюбуйся на них!» — фыркнула матушка-ветровоск. «Снова все в черном!» «Ну, мы тоже носим черное!» — заметила рассудительная нянюшка Як. «Только потому, что это прилично и практично!» — мрачно ответствовала матушка-ветровоск. «А не потому, что это романтично!» «Ха! Дамы и господа тоже могли бы поприсутствовать!» Некоторое время две противоборствующие стороны молча таращились друг на друга, после чего нянюшка Як снялась с места и заковыляла по площади навстречу Пердите. Они встретились в центре. Молодая ведьмочка выглядела весьма встревоженной. В руках она нервно мяла черный кружевной платок. «Доброе утро, госпожа Як», — поздоровалась она. «Добрый день, Агнесса». «Ну что дальше?» Нянюшка Як достала трубку и почесала за ухом. «Не знаю, вам решать». Диаманда спрашивает, что обязательно было встречаться именно здесь, к тому же посреди белого дня? «Да, пусть все увидят», — ответила нянюшка Як. «В этом весь смысл. Нечего прятаться по углам да по норам. Каждый имеет право знать, кто тут лучшая ведьма. Пусть весь город знает. Победитель победит, а проигравший проиграет. Все честь по чести. Потом не будет никаких споров». Пердита бросила взгляд в сторону таверны. Матушка-ветровоск дремала. «Абсолютно уверена в себе. Просто невероятная уверенность», — сказала нянюшка Яг, скрестив за спиной пальцы. «А что будет с тем, кто проиграет?» — поинтересовалась Пердита. «На самом деле ничего», — пожала плечами нянюшка Яг. «Обычно проигравшая сторона покидает город. Какая уж из тебя ведьма, если все люди видели, как тебя побили?» «Диаманда говорит, что хочет лишь преподать старой госпоже урок», — продолжала Пердита. «Пусть не волнуется. Эсме быстро учится». «Право, госпожа Як, мне очень жаль, что мы вот так...» «Я тебя понимаю». «А еще Диаманда говорит, что у госпожи Ветровоск очень внушительный взгляд». «Спасибо за комплимент». «Но гляделками ведь дело не ограничится, правда, госпожа Як?» Нянюшка сунула трубку в рот. «Под гляделками ты подразумеваешь то самое старомодное состязание, кто кого переглядит?» «Да». «Думаю, что не ограничится». Нянюшка подумала и пожала плечами. «Хотя попробуем. Но все-таки магический круг очертить стоит. Мы же не хотим, чтобы пострадали невинные люди, верно?» «Вы, наверное, прибегнете к скорхианским рунам или к октограмме тройных чар». Нянюшка Як склонила голову на бок. «Честно говоря, дорогуша, первый раз о таких слышу. Всегда очерчивала магический круг вот так». Приволакивая одну ногу, она бочком, будто краб, двинулась в бок от пухлой девушки. Вскоре нянюшка вновь уткнулась в Пердиту, но уже с другой стороны, а на земле появилась грубая окружность диаметром в 15 футов. «Извини, вот и все. Готово». «И это магический круг?» «Ну да, он самый. Надо же и о людях подумать. Разные магические силы летают, когда две ведьмы сходятся в поединке». «Но... а как же песнопения?» «Какие песнопения?» «Ну, обычно создание магического круга сопровождается всякими там песнопениями». «Понятия не имею, о чем ты говоришь. Лично я никогда ничего не пела». «О... впрочем, я знаю одну отличную песенку. Хочешь, спою?» — с готовностью предложила нянюшка. «Нет, не надо». Пердита никогда не слышала, как поет нянюшка, но слухами земля полнится. «А мне нравится твой черный платочек», — сказала, нисколько не смущаясь, нянюшка. «На нем и грязи почти не видно». Пердита, как загипнотизированная, смотрела на круг. «Можно начинать?» «Конечно!» Нянюшка Як поспешила вернуться к скамейке и ткнула матушку локтем в ребра. «Вставай!» Матушка открыла один глаз. «Я вовсе не спала, просто хотела, чтобы глаза немножко отдохнули». «Ты должна пересмотреть ее». «По крайней мере, она знает о важности взгляда. Ха, да кем она себя считает? Я всю свою жизнь только и делаю, что людей пересматриваю». «Ага, именно это меня и волнует». «Ах, а кто самый любимый малыш у нянюшки?» На площади появился весь клан Як. Матушка-ветровоск всегда недолюбливала Пьюси. Надо признать, маленьких детей она вообще недолюбливала и поэтому хорошо с ними ладила. Однако, что касалось Пьюси... Да, пусть ты 4-летний ребенок, но надо же вести себя достойно, а то бродит везде в одной майке. Кроме того, у пацана вечно текли сопли, поэтому ему постоянно требовался носовой платок или, за неимением оного, пробка. Нянюшка Як, напротив, в руках любимого своего внука, даже такого липкого, как Пьюси, превращалась в податливый воск. «Конфетку хочу!» — прорычал Пьюси неожиданно низким голосом. «Погоди минутку, утеночек, я разговариваю с тетей», — просюсюкала нянюшка Як. «Хочу конфетку сейчас!» «Отвали, ненаглядный мой, няня занята!» Пьюси потянул нянюшку за юбку. «Сейчас конфетку! Сейчас!» Матушка-ветровоск резко наклонилась, и ее внушительный нос оказался на одном уровне с фонтанирующим носиком Пьюси. «Если ты немедленно не уберешься отсюда», — мрачно предупредила она, — «я лично оторву тебе голову и набью ее змеями». «Здорово!» — воскликнула нянюшка. «Среди ребятишек клатча твое проклятие возымело бы огромный успех». Через секунду или две выражение неуверенности на маленьком личике Пьюси сменила глупая улыбка. «Тетя смешная», — заявил он. «Знаешь, что я тебе скажу?» — задумчиво промолвила нянюшка, погладив Пьюси по головке, а потом машинально вытерев руку о платье. «Видишь тех молоденьких теть на другой стороне площади? У них много-много конфеток». Пьюси заковылял прочь. «Это биологическое оружие», — заметила матушка-ветровоск. «Пошли», — велела нянюшка. «Джейсончик уже понес в круг стулья. С тобой все в порядке? Ты уверена?» «Конечно, уверена». Пердита устало тащилась к ним через площадь. «Госпожа Як». «Да, дорогуша». «Диаманда говорит, вы не поняли. Ни о каких гляделках даже речи быть не может».